Глава 29. Афганистан. 3 июля 2000 года. 21:14. От прикосновения острого лезвия к кадыку холодок пробежал по спине. Да, шустрые ребята эти афганцы. Или нас просто ждали? Замереть, секунду не двигаться. Если талиб сразу не полоснул, то в запасе есть секундочка. Только бы муха отстал на пару шагов, приготовиться и раз. Пастух в долю секунды чуть присел, откинув голову, и одновременно с этим отпрыгнул назад. Так получилось. Клинок слегка оцарапал шею. Ну, теперь держись, сволочь. Три выстрела подряд и прыжок вперед на афганца. Попал. Афганец, успев лишь слегка вскрикнуть, свалился прямо на него. Отлично. Ничего не видно, но за короткое время вспышек выстрелов он успел заметить три силуэта справа, два слева. Сейчас они начнут палить. А ему не страшно, у него щит. Но выстрелов нет. Позади, метрах в трех от него, послышалась какая-то возня. «Ага, это муха». А вот что впереди? Если там уже бил с трубачом, то стрелять нельзя. Можно попасть в своих. Талибы, вероятно, используют только холодное оружие. Не хотят бить по своим. Похвально. Только как в темноте догадаться, кто свой, кто чужой? «Муха, жив?» — прошептал пастух. «А то как же!» — долетело как раз оттуда, где только что снова раздался вскрик. «Двигайся вперед, не стрелять!» «Есть, начальник, я тут еще двоих гавриков замочу и догоню». Да, такого еще не было. Рубка в полной темноте. Хоть глаз выколи. Наверное, слепому даже легче, у него хоть слух обострен. Сюда бы приборы ночного видения, инфракрасные детекторы. Но все эти игрушки для официальных бойцов. А они, солдаты удачи, латают прорехи в политике государства, которому за эти прорехи настолько стыдно, что даже своих благодетелей оно старается не замечать. Пастух примкнул штык-нож к автомату и принялся прощупывать пространство впереди. Так, бил с трубачом здесь или нет? Услышали они пальбу? Если да, то они сейчас продвигаются навстречу. Который час? Прошло 20 минут? Он взглянул на часы. Циферблат светился зеленоватым фосфорицирующим светом. Нет, время еще не пришло, и может вообще не наступить. Била с трубачом вполне могли прихватить. Тогда нужно будет еще продержаться неизвестно сколько времени, а что потом? Скорее, по движению воздуха и специфическому запаху застоявшегося пота, чем по звуку, он различил движение справа. Чуть присев, пастух сделал выпад и наотмашь крест-накрест рассек воздух. Нет, не только воздух. На него через несколько секунд безмолвно навалилось тяжелое тело и съехало, как мешок с навозом, вниз под ноги. Пастух почувствовал запах крови. Значит, драться по запаху. Этого в его солдатской жизни не бывало, но чужой запах он различал хорошо. Пастуху теперь уже казалось, что он может даже видеть в темноте, в абсолютной темноте, где нет ни малейшего источника света. Вот сейчас в метре от него точно кто-то есть, снова рубящий боковой удар и снова запах свежей крови. Закон природы. Когда хищник чувствует запах крови, он начинает жаждать новой. Все больше и больше. Неизвестно, откуда берутся силы, страх собственной смерти исчезает, и появляется жажда смерти чужой, вражеской. Как будто прорубаясь через непроходимые джунгли, он со свистом рассекал тяжелый пещерный воздух, и снова под его ноги кто-то падал, даже не успевая выкрикнуть «Аллах Акбар!». Но вот его штык-нож встретился с кривым афганским клинком. Металлический звон, искры в темноте, нож скользнул вниз. Пастух ощутил резкий, горький запах стали. Значит, нож талиба находится прямо у его лица. Левая щека вдруг похолодела и тут же запылала. Он опять услышал свист лезвия и едва успел сгруппироваться. Запылало левое ухо, шею обожгла тонкая струйка крови.